Глава 5. Дом, в котором жила семья полковника де Луна, имел всего 2 подъезда, и весь небольшой двор был как на ладони. Поэтому передо мной стояла непростая задача – установить слежку и в то же время остаться незамеченной. Сегодняшний день я решила посвятить целиком истеричной Инессе и попытаться пролить свет на все подводные камни, которые скрывались в ее жизни. Если таковые имелись, конечно. Мою машину никто из членов семьи Евгения де Луна не видел, но все же я решила оставить ее на задах соседнего дома, чтобы не мозолила глаза подозреваемым. Сама же я примостилась у дома напротив, откуда хорошо просматривался первый подъезд, в котором они жили. Оделась я совершенно бесцветно, как и полагалось в таких случаях. Темно-серый объемный джемпер, больше похожий на мужской, чем на женский, и черные джинсы. На моей голове красовалась бейсболка, под которую я запрятала свои белокурые волосы. Кто я, мальчик или девочка, догадаться было невозможно. Первым из дома вышел полковник. За ним приехала служебная машина, посигналила, тогда он и спустился. Евгений де Лун был довольно крупным мужчиной, но мне сейчас казалось, будто мундир ему велик. Следом за полковником проследовала к автобусной остановке Инесса. Я дошла до своей машины и, следуя за автобусом, проводила ее на работу. В течение дня она отлучалась по служебным делам, производя плановые проверки различных ЧП и тому подобных организаций, и я моталась по городу вслед за ней. Никаких левых поездок и встреч мною замечено не было. Я заметно приуныла. Значит ли это, что Инесса действительно чиста? Или под воздействием нашего с ней вчерашнего разговора она теперь осторожничает? Прикинув, что перед тем, как завершить рабочий день, Инесса должна будет заскочить в контору, оставив ее в ЧП «Бригантина», которая торговала колготками и к море имела такое же отношение, как я к балету, я сама вернулась в налоговую инспекцию. Сняв бейсболку и достав из кармана корочки, свидетельствующие о том, что я являюсь сотрудником прокуратуры, я проследовала в кабинет начальства Инессы де Лун. Удостоверение я сохранила с тех пор, когда действительно работала в прокуратуре. Оно, конечно, просроченное, но мало кто из тех, кому я его демонстрирую, обращает внимание. Зато красные курочки открывают мне многие двери и очень помогают в работе. Предварительный звонок, который я успела сделать майору налоговой полиции Сильвестрову В.Г., должен был морально подготовить его к моему посещению. Майор, оглядев мой странный наряд и просмотрев предложенное ему удостоверение, предложил мне присесть. «Что такого совершила Инесса Валентиновна де Лун? В чем ее подозревают?» — спросил он утомленно, глянув на меня из-под лобья. «В связи со смертью Ксении Даниловны де Лун мы проверяем всех в той или иной мере причастных к этому делу, в том числе и Инессу Валентиновну. Мне необходимо узнать, действительно ли во время наступления смерти Ксении Даниловны Инесса Валентиновна находилась на работе?» Майор как-то странно на меня глянул, обдумал что-то, отвернувшись к окну, потом, четко произнеся слова, проговорил. «Сегодня утром мне звонил полковник де Лун и настоятельно просил отдать в руки милиции сомнительного виду женщину, которая, возможно, попытается с помощью фальшивых документов выяснить кое-какую информацию о его жене». Сильвестр внимательно посмотрел на меня, ожидая, что я скажу. Мне стало нехорошо. Такого поворота событий я совсем не ожидала. Полковник опередил меня, сделав первый ход. Я, конечно, предполагала, что после моего разговора с членами его семьи он попытается сделать все, чтобы убрать меня с дороги, но не думала, что он отреагирует так быстро. Мое удостоверение находилось еще в руках майора, но я видела, он не торопится выполнять просьбу полковника де Луна. У него, видимо, были на то свои причины. Может, Сильвестрову доставляло особое удовольствие наблюдать за моим отчаянным трепыханием, и он хотел это удовольствие продлить. Я узнавал в прокуратуре. Вы, Татьяна Александровна, уже давно там не работаете. Не так ли? Подталкивал меня майор к ответу. На данный момент вы выступаете в роли частного детектива. Внешне я держалась спокойно. По моему лицу вряд ли можно было догадаться, что я обескуражена или испугана. Серьезным тоном я принялась рассказывать Сильвестрову все, как есть на самом деле. Это казалось мне единственным выходом из создавшегося положения. Майор молча слушал, кивал, о чем-то думал. Он был не молод, и, думаю, стремление выслужиться, чтобы угодить полковнику милиции де Луну, не стояло перед ним главной задачей. После того, как я закончила свои объяснения, в воздухе повисла пауза. Сильвестров все еще вертел в руке мое удостоверение, что сильно сказывалось на моей нервной системе, но никак не проявлялось внешне. «Мне не нравится, когда меня пытаются обвести вокруг пальца», — сурово заметил майор. «Но во всей этой истории у меня есть своя корысть». Удивленная и заинтригованная, я подалась вперед. В конце тоннеля для меня, кажется, забрезжил свет. Или я ошибаюсь? Инесса Валентиновна, с моей точки зрения, плохо соответствует занимаемой должности. Поэтому в данной ситуации я предоставлю вам необходимые данные. И если она действительно замешана в истории с убийством, буду рад от нее. Майор запнулся и закончил фразу необычно. «Отдохнуть». Я облегченно вздохнула и приняла из рук майора обратно свое удостоверение. Кажется, пронесло. Сильвестров, конечно, лукавил. Прежде всего он беспокоился за собственное место, которое стараниями и связями полковника милиции де Луна могла занять Инесса Валентиновна. Майору до пенсии оставалось всего ничего, и он наверняка хотел дожить до нее спокойно, не боясь, что его спишут на берег раньше времени. Майор сам принес журнал, в котором отмечались работники налоговой полиции, и продиктовал список фирм, которые 21 сентября посетила Инесса. Посетила ли? Вот что мне предстояло выяснить. Поблагодарив майора, с которым неожиданно сошлись наши интересы, я вышла на улицу, размышляя о том, что теперь мне нужно быть особо осторожной. Полковник милиции де Лун, это вам не шуточки. Чтобы до конца завершить свою сегодняшнюю миссию, мне осталось проводить Инессу до дома, на том и успокоиться. Все проверки, касающиеся посещения ею фирм 21 сентября, так или иначе придется отложить на завтра. Рабочий день везде закончился. Но Инесса, выйдя из здания налоговой полиции, свернула не к остановке, как я предполагала, а направилась в противоположную сторону. Черный строгий костюм, висевший на худой и высокой Инессе почти как на вешалке, придавал ее облику нечто зловещее, мрачное. «Что-то странное происходит в семье де Лунов», — думала я, следуя за своей подопечной на небольшом расстоянии. Мундир мужа и костюм жены, по крайней мере, на два размера, превышают их настоящую комплекцию. То, что полковник похудел, понятно, он болен. А вот с чего так исхудала его жена? Кстати, интересно, кто-нибудь из членов этой милой семейки знает о болезни полковника? На пути Инессы показался супермаркет, в который она решительным образом и направила свои стопы. Но, купив всякой всячины, женщина села в троллейбус, маршрут которого пролегал в обход ее дома. Я рассчитывала вернуться к машине, посадив Инессу на автобус, на котором она добиралась на работу, но теперь об этом нечего было и думать. Пришлось и мне протиснуться в салон троллейбуса. Надо же было узнать о конечном пункте ее путешествия. Когда Инесса вышла на знакомой мне остановке, я уже догадалась, куда она направляется. Впереди маячил дом ее умершей свекрови. Но даже в своих самых смелых ожиданиях я не могла предположить, свидетелем какого шоу стану. Все произошло достаточно стремительно. Из пункта А в пункт Б с тяжелыми сумками в руках шла Инесса. А из неизвестного мне пункта С, но в тот же пункт Б, не спеша двигалась воркующая парочка. Для того, чтобы до мелочей разглядеть впечатляющую сцену, которая грозила разыграться с минуты на минуту, я быстренько нашла небольшое возвышение, и теперь мне было все отлично видно. Геннадий Делун шел под ручку с девушкой. Кажется, с той самой подружкой, о которой он однажды упоминал. Во всяком случае, имя Зофа Мабиновна Шеймуразова очень подходило его спутнице. Геннадий чуть снисходительно наклонился к девушке, а та с жаром ему что-то говорила. Эти двое были увлечены друг другом, поэтому первой их заметила Инесса. Ею сразу овладело оцепенение. Женщина застыла на месте, как вкопанная. То ли ошеломление было слишком велико, то ли Инесса раздумывала, что ей предпринять, не знаю. Фактом остается то, что она стояла, не двигаясь до тех пор, пока парочка не подошла ближе и не увидела ее. С лица Геннадия мгновенно сошла улыбка, и оно стало каменным. А на лице девушки, уловившей резкое изменение в настроении спутника, появилось рассеянно испуганное выражение. Инесса, наконец, сдвинулась с места, бросив на асфальт сумки там, где стояла. Пока она преодолевала расстояние, отделяющее ее от парочки, походка женщины из нетвердой и неуверенной превратилась в решительную и стремительную. Она еще не подошла вплотную к Геннадию, а я уже не сомневалась в ее дальнейших действиях. «Сволочь!» — закричала Инесса, схватив пасынка за грудки и тряся его, как копилку. «Ты обманывал меня!» Геннадий попытался оторвать от себя злую фурию, но не тут-то было. Не так просто отделаться от обманутой, разъяренной женщины. Ярость придавала ей таких сил, которые и не снились оборонявшемуся Геннадию. Быстренько достав из сумки диктофон, я нажала на кнопку. Следом оттуда же извлекла фотоаппарат и стала делать снимки. Придет время, они мне пригодятся. Гнев Инессы достиг кульминации. Теперь она хлестала пасынка по лицу, а из ее груди вырывались звуки, напоминавшие хрип, плач и вой в одном флаконе. Девушка отбежала в сторону и теперь, прикрыв лицо руками, стояла поодаль. «Ради тебя я пожертвовала всем, а ты спишь еще и с ней!» Продолжала метаться возле Геннадия и Инесса, ослепляя периодически его подружку уничтожающими взглядами. Тот, в свою очередь, бросал мачехе отдельные слова. «Перестань! Прекрати себя позорить! Сколько можно меня преследовать?» На распалившуюся женщину ничего не действовало. Из окон уже повысовывались любопытные жильцы. Некоторые даже открыли форточки, дабы не упустить ничего из разыгравшегося спектакля. Теперь я окончательно удостоверилась, что называется воочию. Записку, найденную мною Геннадия Делуна в куртке, писала Инесса. Мачеха имела любовную связь с пасынком. В моей голове все известные мне факты быстро выстроились в версию. Инесса, готовая на все ради одного благосклонного взгляда, брошенного в ее сторону Геннадием, по указке последнего совершает с помощью собаки убийство, в то время как пасынок благополучно отсиживается в лифте. Теперь, Когда Инесса выполнила функцию убийцы, она стала Геннадию не нужна. На самом деле, на кой ему сдалась эта костлявая злобная тетка? Гораздо приятнее иметь дело с миловидной Зофой или детективом Ивановой, имеющей впечатляющие внешние данные. Спарринг, происходивший на авансцене перед подъездной площадки, пока демонстрировал явные преимущества слабого пола над сильным. На протяжении всего поединка Геннадий отбивался слабо, в основном словесно, короткими фразами. Но вдруг в его поведении наметился переломный момент. Видимо, мачеха разозлила его окончательно. Схватив Инессу за руки, он с силой швырнул ее об асфальт. И та осталась лежать в совершенно беспомощной позе. «Старая корова, на что ты рассчитывала?» Сплюнув сквозь зубы, процедил пасынок. «Думала и вправду прельстила меня своими отвисшими прелестями?» После этих слов и презрительного взгляда, брошенного на распластанную на асфальте мачеху, Геннадий кивнул своей молодой подружке, и она засеменила вслед за ним. Парочка скрылась в подъезде, а Инесса, распростертую позу которой я успел запечатлеть на пленке, начала с трудом подниматься. Она не издавала больше никаких звуков, отряхнулась и, неуверенно шагая на мешавших ей высоких каблуках, вернулась к оставленным сумкам и подняла одну из них. Достала оттуда зеркальце, оттерла пальцами потекшую тушь, поправила свою несуразную, а сейчас еще и растрепанную прическу, после чего направилась к остановке. В автобусе Инесса брякнулась на сиденье и всю дорогу не отрывала взгляда от окна. Поглядывая на нее из другого угла салона, я думала, как интересно, наверное, будет посмотреть полковнику на сделанные мной снимки. Он очень должно быть удивиться столь нетрадиционным отношением между своей женой и сыном. Проводив Инессу до дома, я подытожила, что все-таки сегодняшний день провела с пользой и узнала много нового. Кроме того, я испытала значительное облегчение от сознания того, что не поддалась навязчивым порывам и не уступила напору Геннадия. Дорожки у нас с ним по жизни разные. Когда я увидела, с какой брезгливостью на лице он отшвырнул от себя мачеху, мне стало не по себе. Несомненно, Инесса являла собой один из худших женских образов, но наглый и циничный Геннадий хуже ее во много раз. В тот момент мне показалось, что дело движется к развязке. Все действующие лица преступления были расставлены по своим местам. Осталось только установить, что в тот момент, когда было совершено убийство, Инессы не было там, где она должна была находиться. Потом попробовать с ее фотографией в руках допросить жителей этого микрорайона. Может, и найдется человек, который видел ее собакой рядом с домом Ксении Даниловны. А затем можно смело дожимать преступницу, требуя чистосердечного признания. Наметив план дальнейших своих действий, провожая взглядом Инессу до ее дома, я и предположить не могла, сколько неожиданностей ожидает меня впереди.